и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард Людвиг, несмотря на 55 лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрями с вшивой парламентской сволочи? Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христель. Он зашагал быстрее и фальшиве громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще напирал Прусак? Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашествия французов и самые тягостные имперские войны. Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вюртемберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история, черт бы ее побрал. Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей, этим соусом сословия подчивали его каждую неделю, даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались сутяги, скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца. Такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи. И ради них она ластилась, клянчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала. Так что он голову терял от отчаяния, не зная, откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше? Убогое скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пенник на счету, или сверкающее великолепие этой женщины, где замки, лесные угодья и все доходы казны пролетали пестрым фейерверком? Нет. Такого рода аргументами его нельзя было отвратить от этой женщины. Он и поставил Бранденбуржца на место, а будь у него лишних тыщенки две солдат, которых никогда, увы, никогда не разрешат ему представители сословий, он совсем по-свойски, по-швабски отделал бы грубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его, а если все-таки тот скряга, тот чурбан дал толчок к отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом. И когда бранденбуржец увидал плавный волнистый ландшафт, нежно зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами. Он вздохнул про себя. Вот благодать так благодать. И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их. Ржа и саранча немало не смутили Эбергарда Людвига. Да, но старая баба. Эти слова уязвили его до глубины души. Он, Эбергард Людвиг, привязан к подолу старой бабы. Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него, как с гуся вода. Да, но старая баба. Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные дикты, в народе упорно ходили россказни, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени, она прозывалась Ламперт, прибежала к придворному священнику Ульшпергеру с рассказом о мерзких, кощунственных, колдовских действиях, которым предается графиня, дабы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Урльшпергера от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала за пределы страны. Тем не менее, герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым нечестивым россказням. Согласно этим показаниям, графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, окунула их в настоянный на спирту мелкоистолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В Урахе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову, тоже проделала она и с тремя черными голубями.